Крошка Мэтти и король. Английская народная сказка. Крошка Мэтти была пастушкой. Каждое утро она выводила овец на пастбище. Иногда она бродила с ними по полям, но больше всего ей нравилось пасти их возле дороги. В те времена в этой стране правил прекрасный молодой король. И решил этот король однажды отправиться в странствие на поиски невесты. Она должна быть красивой, благородного происхождения, а прежде всего должна королевская невеста быть скромной, работящей и искренней. На меньшее король бы не согласился. Так он решил, сел однажды утром на лошадь и отправился в путь. Ехал он, ехал, и дорога привела его к тому месту, где крошка Мэтти пасла своих овец. Увидев маленькую пастушку, король вежливо с ней поздоровался и сказал: «Да благословит тебя Господь, крошка Мэтти! Как ты поживаешь?» «Хорошо, спасибо», — ответила крошка Мэтти, «хотя одета я в лохмотья. Но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото». «Никогда этому не бывать», — сказал король. «О нет, именно так и будет», — возразила крошка Мэтти. И король поехал дальше. Ехал он, ехал, пока не добрался до иноземного королевства, и влюбился он там в иноземную принцессу. Она была очень хороша собой. Король попросил ее руки и, получив согласие, предложил своей невесте до свадьбы навестить его королевство. Затем он, счастливый, отправился домой. Прошло немного времени, и принцесса из иноземного королевства выехала с пышной свитой в королевство своего жениха. Ехала она, ехала, пока дорога не привела ее прямо к тому месту, где крошка Мэтти пасла овец. Увидев маленькую пастушку, принцесса высокомерно поздоровалась с ней и сказала: «Добрый день, крошка Мэтти. Как поживает король?» «Хорошо», — ответила крошка Мэтти, «но у порога его дворца есть камень, и камень этот определяет характер любого человека, ступившего на него». Принцесса поехала дальше и вскоре добралась до королевского дворца. Едва она наступила на камень у порога, как раздался голос: «Сэр, не обманывайтесь лицом и одеждой. Берегитесь скромностью напускная. Присмотритесь к ней, милорд. Скромности верьте, а не слова». Услышав, что сказал камень, король принцессу и видеть не захотел. Его сужена должна быть на самом деле скромная. И уехала принцесса, как и приехала, несолоно хлебавши. Через некоторое время король опять решил отправиться на поиски невесты. Рано утром он сел на коня и выехал из ворот дворца. И опять ехал он, ехал, пока дорога не привела его к тому месту, где крошка Мэтти пасла овец. Увидев маленькую пастушку, он вежливо поздоровался и сказал: «Да благословит тебя Господь, крошка Мэтти. Как ты поживаешь?» «Хорошо, спасибо», — ответила крошка Мэтти, «хотя одета я в лохмотья. Но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото». «Никогда этому не бывать», — сказал король. «О нет, именно так и будет», — сказала крошка Мэтти. И король поехал дальше. Ехал он, ехал, пока наконец не приехал в еще одно иноземное королевство, где влюбился в другую иноземную принцессу. Была она еще прекраснее, чем первая, и далеко разносился слух о ее трудолюбии. Король попросил ее руки и, получив согласие ее отца, пригласил свою невесту нанести визит в его королевство до свадьбы. Затем он счастливый отправился домой. Вскоре принцесса из чужой страны отправилась с высокомерными спутниками в гости к королю. Ехала она, ехала, пока дорога не привела ее к тому месту, где крошка Мэтти пасла овец. Увидев маленькую пастушку, принцесса гордо поздоровалась с ней и сказала: «Добрый день, крошка Мэтти. Как поживает король?» «Хорошо», — ответила крошка Мэтти. «Но у порога его дворца есть камень, и камень этот определяет характер любого человека, вступившего на него». Принцесса поехала дальше и вскоре добралась до королевского дворца. Едва она наступила на камень у порога, как раздался голос: «Сэр, не обманывайтесь лицом и одеждой. Берегитесь, трудолюбие ее напускное. Присмотритесь к ней, милорд. Трудолюбию верьте, а не словам». Услышав, что сказал камень, король свою невесту и слушать не захотел, ведь его жена действительно должна быть трудолюбивой. И пришлось принцессе, сгорая от стыда, возвращаться домой. Так расстроилась и эта свадьба. Через некоторое время король в третий раз отправился странствовать по свету в поисках невесты. Однажды, рано утром, он сел на коня и пустился в дорогу. И опять ехал он, ехал, пока не встретил Мэтти, которая пасла овец. Увидев маленькую пастушку, он вежливо с ней поздоровался и сказал: «Да благословит тебя Господь, крошка Мэтти. Как ты поживаешь?» «Хорошо, спасибо», — ответила крошка Мэтти. «Хоть и одета я в лохмотье, но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото». «Никогда этому не бывать», — сказал король. «О нет, именно так и будет», — сказала крошка Мэтти. И король поехал дальше. Ехал он, ехал, пока не приехал в третье иноземное государство, где влюбился еще в одну иностранную принцессу. Она была еще красивее, чем остальные, и люди по всей стране говорили о ее искренности. Король попросил ее руки и, получив согласие, пригласил невесту нанести визит до свадьбы. После этого он счастливый поехал домой. Вскоре после этого иноземная принцесса с великолепной свитой выехала с визитом в его королевство. Ехала она, ехала, пока дорога не привела прямо к тому месту, где крошка Мэтти пасла овец. Увидев маленькую пастушку, принцесса высокомерно поздоровалась с ней и сказала: «Добрый день, крошка Мэтти. Как поживает король?» «Хорошо», — ответила крошка Мэтти. «Но у порога его дворца есть камень, и камень этот определяет характер любого человека, ступившего на него». Иноземная принцесса не поверила и отправилась дальше. Но едва она доехала до королевского дворца и ступила на камень у порога, как раздался голос: «Сэр, не обманывайтесь лицом и одеждой. Берегитесь, искренность ее напускная. Присмотритесь к ней, милорд. Искренности верьте, а не словам». И снова расстроилась свадьба, ведь невеста короля должна быть искренней. И пришлось иноземной принцессе, сгорая от стыда, так и не выйдя замуж, возвращаться домой. А король отправился на поиски невесты в последний раз. Рано утром Вскочил он в седло и поехал. И вновь он ехал, ехал, пока не встретил крошку Мэтти, которая пасла овец. Увидев маленькую пастушку, он учтиво с ней поздоровался и сказал: «Да благословит тебя Господь, крошка Мэтти. Как ты поживаешь?» «Хорошо, спасибо», — ответила крошка Мэтти. «Хоть и одета я в лохмотье, но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото». «Никогда этому не бывать!» И король отправился дальше, пока не доехал до очень далекого королевства, где влюбился еще в одну иноземную принцессу. Была-то принцесса прекраснее всех. И повсюду шла молва о ее скромности, трудолюбии и искренности. Попросил король ее руки, получил согласие, а после этого пригласил свою невесту оказать ему честь и навестить его королевство перед свадьбой. После того он счастливый и довольный поехал домой. Через некоторое время иноземная принцесса отправилась с великолепной свитой в гости к своему жениху. Дорога привела ее к пастбищу, где крошка Мэтти пасла своих овец. Увидев маленькую пастушку, принцесса высокомерно с ней поздоровалась и сказала: «Добрый день, крошка Мэтти. Как поживает король?» «Хорошо», — ответила крошка Мэтти. «Но у порога его дворца есть камень, и камень этот определяет характер любого человека, ступившего на него». Услышав это, иноземная принцесса призадумалась, а потом спросила у крошки Мэтти, не сможет ли она поехать в королевский дворец вместо принцессы. Крошка Мэтти с радостью согласилась. Она быстро сняла с себя свои лохмотья и, нарядившись шелка и бархаты принцессы, поехала в королевский дворец. Когда она наступила на камень у порога, раздался голос: «Будьте внимательны, милорд, она другая. Она искренна, скромна, трудолюбива. Она воплощение вашего идеала, и лучшей вы никогда не найдете». «А тогда я женюсь только на ней, ни на ком больше», — сказал король, услышав эти слова. А чтобы не ошибиться и ни с кем не спутать свою невесту, он надел ей на голову золотой обруч. Затем он отослал невесту домой и пообещал, что очень скоро он за ней приедет. Когда крошка Мэтти вернулась на тот лужок, где паслись ее овцы, она вернула прекрасные одежды иноземной принцессе и опять переоделась в свои старые лохмотья. А счастливая принцесса поехала домой дожидаться своего суженого. И жених не заставил себя долго ждать. В одно прекрасное утро он вскочил в седло и поехал за невестой. Как и раньше, дорога привела его к той лужайке, где крошка Мэтти пасла овец. Увидев красивую маленькую пастушку, король учтиво с ней поздоровался и сказал: «Да благослови тебя Господь, крошка Мэтти, как ты поживаешь?» «Хорошо, спасибо», — ответила крошка Мэтти, «хоть и одета я в лохмотье. Но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото». «Никогда этому не бывать», — сказал король. «О нет, именно так и будет», — сказала крошка Мэтти. И сказав это, она наклонила голову, и что-то блеснуло у нее в волосах. Подошел король поближе, и что он видит? На голове у крошки Мэтти тот самый обруч, который он возложил на голову своей невесты. Король тут же все понял. И увидев, что никогда не найти ему девушки прекраснее, он посадил крошку Мэтти к себе в седло и увез свой королевский дворец. Вот так случилось, что крошка Мэтти стала королевой и одевалась с тех пор только чистое золото.